В довесок ко всему, наличие у меня в команде других мужиков отводит подозрение, что я с Неринтой сплю. Если кто-то про секс и подумает, кандидатов тут столько, что я в качестве кандидатов буду последним в очереди. Во всяком случае, вслух такое точно поостерегутся говорить, а остальное не сильно важно. Главное дождаться, разгромить бунтовщиков окончательно, закончить эту войну, а потом можно будет уже побыть со своей семьей, которая у меня так внезапно образовалась. Спустя еще 5 минут ходьбы мы, пройдя станцию трамвая и спустившись по одной из лестниц, оказались на велостадионе, на котором до войны проходили соревнования по велогонкам. Бунтовщики здесь создали целый завод по производству кустарных патронов из любого подручного мусора. Сейчас же все успели быстро вынести и превратить стадион в гигантскую казарму. Стоило мне только зайти внутрь, как я сразу же почувствовал некоторую дезориентацию. Все же стадион был огромным пустым помещением с высоченным потолком в 40 метров. Я уже так сильно привык к тому, что вокруг меня стены и потолки максимум 3 метров в высоту, что оказаться в таком просторном и свободном помещении было сродни ушату холодной воды. Сейчас, правда, весь стадион из казармы преобразился в плац, на котором уже был построен неполный полк СПО, почти 4000 человек. Огромная толпа занимала весь плоский плац посередине, а также все 20 линий на велодорожке. Единственным свободным местом тут были сидячие места, а также проем по центру, в котором находились ряды сложенных друг с другом плоских ящиков. «Смирно!» – прозвучал по ВОКСу громкий голос полковника Фюльда ван Тиффесета, командира полка, в который я прибыл с тем, чтобы разобраться с произошедшим. Солдаты, как и в прошлый раз, резко выпрямились и стукнули каблуками сабатонов, только на этот раз это вышло куда громче. Я же вместе с Димой, Гихином и Бюрдаром направился к импровизированному подиуму, который был построен из ящиков на зрительских местах. Использовать лажу для журналистов не было возможности, так как ее взорвали во время наступления, бунтовщики устроили там склад пороха, и когда туда залетела граната, взрыв ее полностью уничтожил. Благо, что пороха там было немного, иначе и крыша могла бы не выдержать. «А да, стадионы», — проговорил Бюрдар, «когда мы обходили овал велодорожки с левой стороны, мое самое любимое место в этом муравейнике. Каждый раз, как Вюрштан выбирались на бои, для меня это был настоящий праздник, наконец-то нормальное просторное помещение. И плевать, что потом придется выслушивать их пьяное нытье и волочить их туши. Ты хоть на стадион мог выбраться?» — с сарказмом и некоторой печалью ответил Гихьян. «А у тебя что, отпуска не бывало?» — решил спросить я. «Слова Харьянди и отпуск не сочетаются, можешь в этом не сомневаться. У меня один был отдых, 10 часов в сутки. Остальное – сон и работа. И хуй ты выберешься из Преторума, потому что работы дохуя и еще вагон в придачу. Про выходные можете вообще не спрашивать. Про них у нас нет ни единой директивы. Нет там такого слова. Боже, император», – сказал удивленно Бюрдар, «а я думал, меня ебут на работе с отпуском раз в год на неделю. Справедливости ради, Харьянди тоже работает без выходных и отпусков. Так что, обвинять его было ни в чем. Суровый он, этот ваш Харьянди», — прокомментировал задумчиво Аха. «Еще какой», — согласился я мысленно. «И в первую очередь, к самому себе», — ответил Бендигиш, после чего мы все же подобрались к лестнице, по которой поднялись на подиум. Передо мной открылся весь стадион, на котором стояла огромная толпа в броне и противогазах, и все смотрели сейчас на меня. «Солдаты», — произнес я, активировав ВОКС со всем полком, «как вы все знаете, в данный момент гвардия и силы планетарной обороны вовсю наступают на богохульных бунтовщиков, которые отвергли свет бога императора и принесли войну на эту планету. Однако, к большому сожалению, среди наших войск все же находятся те, кто считает, что его желание куда важнее общего дела. Это люди, ставящие себя выше других. Люди, посмевшие нарушить армейскую дисциплину. Все они совершили разные преступления. Кто-то нагрубил командиру сквернословием, оспаривая его приказ. Кто-то ударил сослуживца без всякой на то причины. Кто-то попытался распивать алкогольные напитки, небрежно относился к выполнению приказов, плохо проводил патрули или охранял важный объект. Преступления разные, но все их объединяет одно – это преступление против дисциплины. Возможно, кто-то из вас удивится, почему это комиссар имперской гвардии занимается подобными мелочами. Почему он не идет в атаку, а пытается разобраться с какой-то мелочью, что происходит к тыловом полку? Ответ тут прост. Никакое наступление невозможно без надежного тыла. Ни одна армия не способна наступать, когда у нее за спиной нет дисциплины. И я, как комиссар, не имею права пройти мимо подобного. Среди вас нашлись те, кто решил, что может нарушать дисциплину. А я здесь именно для того, чтобы напомнить таким людям, дисциплину нарушать нельзя. Сегодня эти люди узнают, что за нарушение дисциплины следует наказание. И наказание это – боль. Все те солдаты, что нарушили дисциплину, но все еще заслуживают вернуться на фронт, познают боль за свои деяния. И эта боль станет для них уроком и напоминанием, что подобное недопустимо. Стоило мне закончить, как на стадионе повисла тишина. Почти 4000 масок противогазов смотрели на меня в ожидании продолжения. Интересно, сколько среди них тех, кто хочет меня убить? Пронеслось неожиданно у меня в мыслях. В принципе, вопрос был довольно хорошим, учитывая то, что произошло до этого, на автобусной станции. Однако, сейчас меня это волновало куда меньше. Прицелиться тут так, чтобы застать меня врасплох и не быть схваченным остальными солдатами ни у кого не получится, слишком уж заметно это было. Да и я был на куда больше расстоянии, придется целиться в грудь, а мне туда попадать с такого расстояния особого смысла нет. «Солдаты», — произнес полковник, — «к центру». Обе группы солдат синхронно развернулись к центральному проему, уставленному ящиками. «Начать наказание», — коротко приказал я в антифысату. «Первые ряды, 5 шагов вперед». Прозвучал приказ, и первые ряды солдат сделали 5 шагов, взобрались на выставленные ящики и подошли вплотную друг к другу, кругом. Солдаты развернулись лицом к остальным. Ввести осужденных. Из помещений, откуда обычно выезжали велосипедисты, начали выводить арестованных. Полностью голых, с завязанными перед собой руками и кандалами на ногах. Их рядами по одному привели на стадион, а затем, на подиум. Стоило первому из них подойти к солдату, что стоял в начале ряда, как тот достал длинный гибкий прут, который мы одолжили у банвурцев, и ударил того по спине. «А-а!» — вскрикнул тот и моментально рухнул на пол. Его крик разнесся эхом по стадиону. «Сук ты ебан! Чтоб ты сдох!» «Всем, кто смеет говорить подобные оскорбления, плюс 1 круг», — приказал я по ВОКСу. Одновременно с этим мой голос повторили Гихьян и Дима, чтобы меня все услышали, и солдаты, и осужденные. Я заметил, как многие солдаты задрожали после моих. Все же, СПО, не гвардия, порядки тут были куда более щадящие. «Да ебись ты арматурой, гнида тупая! А-а, это ты зря!» — подумал я про себя, понимая, что этот мужик только что наговорил себе на смертный приговор. Подобное оскорбление я и просто при посторонних не стану прощать, должность не позволяет, а уж при нескольких тысячах, вообще без шансов. Тем временем кричащего солдата все же подняли и повели дальше. Его ударил второй солдат, и стадион вновь наполнился криками. Рядом уже били второго, который хоть и вскрикнул, но все же промолчал. Идея такого наказания принадлежала Гихьяну. «Так-то я хотел солдат просто приговорить к разжалованию, к запрету на увольнительные, к замене пайков на менее вкусные, ну максимум к нескольким ударам плетей. Но у бывшего комиссара были свои воззрения на этот счет, потому он решил устроить провод через строй, который включал в себя избиение гибким прутом, который был у банвурцев. В моем мире такое, вроде как, называлось шпицрутен. Страшная вещь, и довольно эффектная, что и было нужно, чтобы поддерживать дисциплину в войсках. Чего ты этого не расстрелял?» — спросил меня Гихьян. «Первое наказание никто не отменял», — сказал я. «Мой ты умничка», — с какой-то странной смесью сарказма и нежной заботой произнес Бендигиш, отчего стало немного не по себе. «Быстро учишься». «Ага, учителя хорошие», — подумал я в ответ тоже с сарказмом. «Все же, когда находишься под боком у таких людей, как Харьян Ди Элтензар, хочешь не хочешь, а научишься действовать более жестко. Солдата, что мне нагрубил, поставить на возвышенность передо мной после провода», — отдал я приказ полковнику. «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил тот, и наказание продолжилось. «Да как вы смеете?» — вдруг прокричал кто-то из тех, кого только вывели на стадион. Это был мужик уже лет 60, которого сейчас вели под руки сразу 2 солдата, пока тот брыкался и пытался вырваться. «Я капитан Бамалат Ерцог. Моя семья состоит в клане Фасагдир. Только попробуйте мне что-то сделать». «Вот это гости, конечно», — произнес Бюрдар. «Знаешь его?» — спросил я. «Знаю его клан. Фасагдир – огромный финансовый клан. Да войны был третьим по размеру. Ох и будет там ору, когда узнают, что его вот так унизили. Тебя так вообще проклянут. Не в первый, произнес я, но затем в голову пришла не самая приятная мысль. Проблем ждать стоит? Никаких, вальяжно ответил Бюрдар. Ни один клан в жизни не посмеет чихнуть в сторону комиссара, знают, чем это чревато. Законы тут читать умеют. Вот и отлично. Вы не посмеете, проорал Бамалат, когда его подвели к ряду солдат с прутьями. Только один раз ударьте меня, и я вас найду. Вы пожалеете, что вас матери родили. Вы все у меня на коленях прощения будете. А-а-а. Удар прутом по спине заставил клановца заорать так, словно его живьем резали. Многие солдаты задрожали или начали нагибаться вперед, но затем резко выпрямлялись. Было понятно, они смеются. Хват! А-а-а. Прекратите, Немит! А-а-а. Продолжал вопить Ерцог. И тут, внезапно, четвертый по счету солдат ударил его не по спине, а по голой заднице. А-а-а. Еще громче заорал клановец, не сме, а-а. Остальные солдаты тоже начали бить его по жопе. В принципе, ограничений тут не было. В инструкции было прямо сказано, что в первую очередь надо бить по тем местам, по которым или не били, или били слишком мало. Смышленые парни, прозвучало от Гехина. Подтверждаю, неожиданно продолжил Дима. Он это надолго заполнит, закончил Бюрдар. Вскоре колонна солдат прошла до конца ряда, после чего ее завернули и отправили обратно, уже через новый ряд. Таким образом, весь полк видел, как наказывали солдат. Бамалат продолжал орать, но к концу ряда он уже замолчал, чему я был несказанно рад. Затем первый солдат, который уже едва на ногах стоял, все же закончил процедуру, и его поставили передо мной на колени на возвышенности велодорожки, которую сделали на крутом развороте. Он едва был в сознании, а с его спины стекала кровь, он весь дрожал. Из глаз шли слезы, а из приоткрытого рта капала слюна. Мне было его немного жаль, однако его судьба уже была предрешена. Помиловать его не выйдет. Наказание продолжалось. Приговоренных было 1045 человек, и всех их необходимо было провести через строй, чтобы все в полной мере осознали наказание. Ждать этого пришлось чуть больше часа. За это время еще 7 человек оскорбили меня, подписав себе смертный приговор. Мне не нравилось это. Я не считал, что оскорбление – это то, за что нужно расстреливать. Но выбора у меня не было. Мне однажды Харьянди делал втык за то, что я помиловал взволнованного солдата, который просто обратился ко мне не по форме, и его навсегда лишили права на повышение. А тут прямое оскорбление. Узнай лорд-комиссар о таком, он меня с фронта моментально вызовет. Я в этом даже не сомневался. И вот, наконец-то, все закончилось. Избитых солдат вывели, а 8 человек остались на подъеме поворота. Оскорбление комиссара – непростительное преступление, сказал я. 2 солдат посмотрели на меня, но молчали. Говорить они не могли, наказание за это – смерть. 4 солдат заплакали навзрыд от такой новости. У остальных было 0 реакций. Дима – расстрелять. Скитарий, прицелившись 8 точными выстрелами, убил всех солдат, стоявших на коленях, пока весь полк стоял и смотрел. И запомните, солдаты, начал я напутствие, дисциплина есть основа армии. Выполняйте приказы правильно, не ленитесь, соблюдайте субординацию. И тогда вы сможете разгромить бунтовщиков и принести мир на Вильяр Уникус во славу Бога Императора. Аминь, аминь, аминь, аминь. Прокричал мне весь полк. На этом все было закончено, и я направился к выходу. Нас ждало сегодня еще множество дел. Расстрелы, проводы через строй, награждения, позорные разжалования и капанье на мозги командному составу. Все то, что было необходимо, чтобы поддерживать дисциплину в войсках. Обыкновенная комиссарская рутина, хоть и куда более интересная, чем бумажная волокита, на которую у меня сейчас попросту не было времени. Да, все равно было немного нудно и однообразно, но это все тоже было важно и приближало нашу долгожданную победу. Глава 154. Через 2 дня. Комиссар Августин Мерцелиус. Именем Бога Императора, прокричал я, обращаясь к выстроенным солдатам, за проявленную трусость, приведшую к оставлению позиций, стратегически важной точки, тяжелого вооружения и раненых, капитан Спобамаут Тарфус, старшие лейтенанты Маджамат Фадюр и Самаудас Чекир, а также лейтенанты Имвицки Фиол, Такрит Бальфисот, Дюба Фасингар и Киотель Цурт приговариваются к расстрелу. «Да чтоб ты сдох, уеба калашарфный!» — проорал мне в сердцах один из старших лейтенантов, что сейчас стоял у стены, Самаудас Чекир, этот уебок, Скифиол отступил первым, фронт развалил, все побежали, что еще оставалось делать? Я эти оправдания уже столько слышал, что меня они уже не волновали. Все уже было расследовано, все уже было решено. Приговор, расстрел, приготовиться, прокричал я. Солдаты СПО, что стояли в ряд напротив приговоренных, взялись за лазганы и снял их с предохранителей, после чего застыли на месте, подняв их дулами вверх. «Хули сам в бой не идешь, а?» — продолжил выкрикивать Самаудас. «У самого хуйня здоровенная в броне ходит под мышкой, а как в бой идти, так в портки ссышь». Не очень приятно это было слышать, но спорить тут я не собирался. «Целься!» Солдаты почти синхронно навели лазганы вперед, прицелившись в приговоренных. «Трус ты, комис ебаный, трусом живешь, трусом и подохнешь», — не унимался лейтенант. «Меня это не удивляло, скорее надоедало». Каждый раз почти одно и то же. Огонь. Залп лазерных лучей от отделения СПО вмиг попал по семерым осужденным, и те рухнули на пол с загоревшимися мундирами. В следующую же секунду к ним подбежали люди с огнетушителями, что начали всех тушить с помощью углекислого газа. Стандартная процедура. К своему удивлению я начал понимать, что даже этот звук огнетушителей начал меня раздражать. За эти дни он стал просто рутинным. Но приходилось терпеть. Такая уж у меня была работа. Главное, что приговор был исполнен. Оставался только один момент. Этот эмоциональный умник наговорил всякого про меня. Причем такого всякого, что нужно было что-то сказать солдатам напоследок. Все же, если промолчать, солдаты запомнят последним именно его слова. Потом они начнут о них размышлять, начнут обсуждать их между собой. И уж к каким выводам они тогда придут, тут уж никому не было известно. А риск того, что выводы эти мне не понравятся, были отнюдь не маленькие, потому следовало дать им пищу для размышлений. Не панацея, конечно же, но хоть как-то да поможет. Вероятно, после слов лейтенанта Чекира, у вас всех возникли вопросы насчет меня, начал я, пытаясь придумывать на ходу, а именно, почему я, имя у себя под рукой боевого сервитора, а заодно и скитария, да еще и силовые щиты, что отражают лазеры, пули и осколки, не иду в бой. Все солдаты молчали, смотря на меня масками своих противогазов. Стандартный вид, который уже начинал меня тоже раздражать. Я уже давно не видел солдат без противогазов, потому все без исключения ходили и спали в них. Причина этому проста. Задачей комиссара является поддержание дисциплины среди солдат, будь то гвардия или же СПО. А как вы знаете, у солдат есть оружие. Более того, среди этих солдат вполне себе могут оказаться те, кто поддерживает идеи бунтовщиков. Два дня назад один из бунтовщиков, что тайно находился в составе СПО, попытался меня убить, так как оказался в расстрельной команде. Только благодаря тому, что со мной был скитарий, я выжил, потому что никто не успел среагировать, даже я. Если бы меня убили, сами понимаете, это удар по дисциплине. А удар по дисциплине – это шанс для бунтовщиков на мелкие победы, шанс затянуть войну еще больше. Вот и приходится полагаться на вооруженную охрану, чтобы меня не убили. Щиты для этого же нужны. Потому, если кто-то, вроде лейтенанта Чекира, начнет рассказывать вам сказочки о трусливом мне, что ходит по тылам, когда мог бы в атаку пойти, присмотритесь к нему внимательнее. Возможно, этому человеку хочется, чтобы дисциплина в войсках разложилась, с соответствующими последствиями. На этом у меня все. Можете быть свободны, взвод. Прокричал лейтенант, направо. Солдаты синхронно развернулись ко мне лицом, образовав колонну по три. Вперед, шагом марш. Колонна направилась стройным шагом по коридору, а я вместе с Димой, Гихином и Бюрдаром отправился дальше. Еще один расстрел. Уже сороковой по счету за эти дни, прямо-таки ебаный юбилей. Сколько бы я ни старался, а все равно находились дебилы, которые считали себя самыми умными и творили всякую херню, которую потом комиссариату приходилось экстренно разгребать. Вот тут был как раз такой случай. На один из взводов напали, лейтенант дал приказ отступать, потому что у него там была куча друзей, и он решил их таким образом защитить. Остальные лейтенанты тоже начали отдавать приказ на отход, хотя имели возможность занять оборону по флангам. Резервные взводы тоже начали отходить. Старшие лейтенанты приказ подтвердили, а затем просто поставили капитана перед фактом, а тот, вместо того, чтобы хотя бы отправить всех шестерых под трибунал, просто подтвердил их действия и попытался это скрыть. В итоге, целый батальон был вынужден остановить наступление, потому что была потеряна целая система важных станций, соединенных между собой прямыми переходами, две станции метро, станция трамвая, станция автобуса и три станции троллейбусов. А из-за остановки этого батальона вынужден был остановиться уже целый полк, что шел в авангарде нашего наступления в сторону плацдарма Н-2. В итоге, сроки соединения с ним оказались отложены, и теперь оборона бунтовщиков там усилилась, что еще сильнее отодвинуло сроки. По идее, мы должны были еще вчера соединиться с ним, но до них еще был целый километр, который необходимо было каким-то образом преодолеть. Сама ситуация разрешилась быстро, так как все эти идиоты не догадались об одном: их переговоры были перехвачены системой вокс-ретрансляторов Банвурского полка, которые имели такую функцию по настоянию Элтензера, а также все необходимые коды доступа, о чем спошники не догадывались. Мне быстро передали все материалы этого дела на расследование, а я быстро вынес приговор в виде смерти всем семерым. Тут уж по-другому было вообще никак, учитывая, к каким последствиям это привело. Никаких альтернатив, никаких смягчающих обстоятельств, директивы комиссариата тут были достаточно прозаичными. Чего ты вечно перед ними оправдываешься, я все никак не могу понять. С искренним непониманием в голосе спросил меня Гихьян, пока мы подходили к уцелевшей после боев винтовой лестнице, по которой нам нужно было подняться на 5 этажей вверх. Чтобы слухов никаких не было обо мне, объяснил я, разговаривать обо всем этом по ВОКСу я не боялся. Все же, наши коды, которые мы использовали для того, чтобы общаться друг с другом, были никому неизвестны. Да и разговаривали мы на тех частотах, которые ретрансляторы не воспринимают из-за ненадобности подобного. Так что подслушать нас не могли, потому что и так понятно было, что Харьянди официальные каналы прослушивает и был бы совсем не прочь послушать, о чем я разговариваю со своими адъютантами. Ты этим хуже можешь сделать. Если ты пытаешься оправдаться, значит есть за что, парировал мне Гихьян. Только вот действительно есть за что. Я-то знаю, и вы тоже, что мне не надо быть на передовой. А вот солдатам уже сложнее это понять. Они видят, как я защищен и кто у меня в помощниках, и задаются вопросом, почему бы ему не пойти в атаку, например. Толку уж больше будет. Так что после таких вот заявлений, как у Чекира, лучше что-то сказать. Иначе солдаты сами начнут раздумывать о его словах. И тогда, сам понимаешь, худо будет, не без этого. Но в этом всем и твоя вина есть. Заявление Гихьяна было неожиданным, ты ведь с самого начала себя так поставил, бравый комиссар, что идет в атаку первым или же обороняется со всеми. Тут спорить с Бендигижем было абсолютно бесполезно. Так было нужно, попытался я оправдаться, для репутации. Акитас Прайм был первой компанией, а сам полк меня вообще не знал. Мы добрались до винтовой лестницы и начали подниматься по запятнанным большим количеством крови бетонным ступенькам. И это твоя главная ошибка на этой службе. Прям фундаментальная, продолжил сервитор. У тебя была уникальная возможность проявить себя как тыловик, который всех долбит по части дисциплины, читает речи и инспектирует. Тогда к тебе бы вопросов вообще не было, а ты решил пойти по самому простому, опасному и глупому пути. Вылезти из всего этого будет гораздо труднее. Знаю, сразу же согласился я, но тогда это казалось правильным. Всем вам молодым кажется правильным, что комиссар должен идти в атаку первым или же стоять в первой линии обороны, продолжил сетовать Бендигиш, а потом раз, и все. Лежит комиссар мертвый после боя, иди расследуй, сам помер или свои помогли. Слова Гихьяна все же заставляли меня задуматься. Действительно, в самом начале, я избрал путь бравого комиссара, который идет в бой со всеми остальными. Мне нужна была репутация, и я начал ее создавать, избрав очень опасный путь. Но вот сейчас, по прошествии всего этого времени, что я тут был, после всех тех битв на Акитасе и Вильере, я все чаще и чаще приходил к вопросу, правильно ли я поступил, стоило ли избирать именно такой путь, который лишил меня стольких частей тела. Может быть, все же нужно было идти по тому пути, о котором говорил Гихьян, стать комиссаром, который действует только в тылу. Возможно ли, что я ошибся в самом начале своего пути, пойдя не по той дороге? Сложно было ответить на этот вопрос. И чем дальше, тем сложнее. Особенно в последние дни, в которых я еще ни разу в бою не участвовал, потому что работой так было не то, что вагон и маленькая тележка, железнодорожный состав и фура сверху. Время покажет, стоило ли оно того, все же смог ответить я Бендигижу. Те, кто в тылу, всегда выживают, ответил мне сервитор, а тебе нужно выживать, потому что ты комиссар. Так что теперь попытайся выбраться из той жопы, в которую ты себя сам загнал». «Постараюсь», — ответил я, хоть и не имел пока что ни малейшего понятия, как можно было с этим всем разобраться. Мне действительно было необходимо начать исправлять свою репутацию, это было хорошо видно, и это было понятно. Я уже не мог постоянно находиться на передовой, ходить в атаке или же держать оборону вместе с остальными солдатами. Именно из-за этого я не досмотрел за первым батальоном, дав распространиться там наркомании, которую пришлось еще и втайне уничтожать, что привело нас к еще большей катастрофе. Вот только как это сделать, я пока не совсем понимал. Все видели во мне солдата, видели во мне комиссара, который прет в гвардейской броне вперед или же стоит в первых рядах со своей командой столько, сколько нужно. Да, старый состав полка был практически перебит и заменен новым, однако они уже тоже видят во мне, по большей части комиссара на передовой, а солдаты, что прибудут из новых полков, тоже слышат про меня только то, что я воюющий комиссар. Как ни посмотри, а ситуация складывалась не самая приятная для меня, и придется это менять, каким-то способом, но менять, потому что на передовой мне уже нельзя было находиться, во всяком случае не так, как это я делал до этого. На мне были Антуан, Неринта, наш ребенок и люди, которых я мог назвать друзьями, и я не мог позволить себе оставить их риском, который был не нужен и который можно было избежать очень большим количеством методов. Потом, все это потом, сказал я сам себе, одновременно подходя к пятому, нужному нам, этажу. Тут был коммерсантский квартал, который был разрушен подчистую, после того, как переговоры с окруженными там бунтовщиками полностью провалились, бонворцам пришлось идти на штурм. Все до единого магазина были взорваны. Коридоры все еще были наполнены мусором от разрушенных баррикад. Кругом были подпалены и выбоины. На полу было множество следов крови. В центральном коридоре еще лежали штабеля трупов, как бонворцев, так и бунтовщиков, которые пытались вынести к станции метро через лестничный переход, но людей явно не хватало. Печальное зрелище. Однако своей вины я тут не видел. Бунтовщик, с которым я тут пытался вести переговоры, был абсолютно не настроен на хоть какой-то разговор. Просто слал меня нахуй и ржал, говоря о том, что дело манифеста бессмертно, причем с таким тоном, что это было больше похоже на бред какого-то фанатика. С таким сталкивались за последние пару дней все чаще. Бунтовщики, которые оказывались в окружении, все реже соглашались сдаваться и все чаще пытались сопротивляться до конца. Из-за этого приходилось их всех зачищать, чтобы не оставлять за собой и врагов, и гарнизон для их сдерживания. Мне это не нравилось. Пускай бунтовщиков расстреляют, это понятно, но нам приходилось тратить на их уничтожение жизни наших солдат. А этого все же хотелось избежать, чтобы свести потери к возможному минимуму. На этой войне одних только солдат уже погибло очень много. Про гражданских и говорить нечего. Даже было страшно представлять, сколько в итоге будет погибших, когда окончательно всех подсчитают после разгрома бунтовщиков, особенно, если считать простых рабочих, расстрелянных во время забастовок. Наконец-то мы прошли через коммерсантский квартал и начали спускаться по лестнице в сторону перекрестка, где нас уже ждали по поводу произошедшей ситуации, в которую мне пришлось вмешаться. В батальоне СПО один из взводов не был введен в бой, когда надо было, что привело к прорыву, а когда противник уже дошел до этого взвода, тот быстро начал валить оттуда. Кое-как брешь закрыли, часть бунтовщиков даже удалось окружить и уничтожить, однако это сразу привлекло внимание. Дело передали мне, а я его передал на Грану, который за сути все и выяснил. Как оказалось, этот самый взвод был каким-то странным. Там находилось пятеро детей и трех женщин, с которыми командир батальона, майор Малцан Вельцерт, имел любовные связи, а также 34 человека, чьи родители так или иначе вели дела с кланом матери Вельцерта, Ван Бильтедом, который занимался производством обоев, ламината, линолеума и всего прочего для дома. Плюс были выявлены странные торговые контракты, заключенные между кланами, которые мне на Вильяру Никус уже были так знакомы. Несколько допросов и быстро все встало на свои места. Оказалось, что майор Вельцерт решил, будто бы он тут самый умный и вначале устроил пятерых сыновей и трех своих любовниц к себе в батальон, а затем и вовсе открыл своеобразный бизнес, начал принимать к себе в батальон богатых детишек, чтобы те побывали на войне, но при этом не воевали. Нужно это было для того, чтобы детишки заработали себе репутацию и могли, по сути, выебываться перед своими одногодками. Брал майор недурно, за место рядового он требовал 10 тысяч вильев, за место капрала – 20, а за место младшего лейтенанта – вообще 50. Для удобства и конспирации он поместил их всех в один взвод, за которым строго следил. Вот только они там находились под условием, что ни при каких обстоятельствах не попадут в бой, потому что ничего особо они не умели после учебки и явно не горели желанием сражаться. Потому когда внезапно приперло, Вельцерт начал из жопы собственной лезть, лишь их отвадить, даже под угрозой проблем на фронте. Гений, блять, не иначе. И участь этого гения была уже предрешенной. Целый взвод, 40 человек, плюс майор, стояли сейчас вдоль стенки с завязанными за спиной руками. У всех без исключения глаза заплаканы, а на самих лицах полное отчаяние и безысходность. Некоторые все еще продолжали плакать. Напротив них стоял расстрельный взвод с дополнительным человеком. «Смирно!» – прозвучал голос лейтенанта Амата, и солдаты, как обычно, вытянулись и стукнули каблуками. «Солдаты!» – начал я, найдя нужные каналы ВАКСа, вчера стало известно об ужасном преступлении. «Все те люди, которых вы видите перед собой, это майор Малцан Вельцерт и второй взвод первой роты 3-го батальона 4-го полка 25-го армии с Вильяруникуса в полном составе. Они все прибыли на фронт не ради защиты Вильяруникуса и всех его жителей от богохульных бунтовщиков, что отвернулись от света Lex Imperialis, а ради собственной репутации. Но при этом, они не имели ни малейшего желания воевать. И в тот момент, когда бунтовщики их атаковали, майор Вельцерт поставил под угрозу целостность своего фронта только ради того, чтобы не идти в бой. Более того, все без исключения солдаты этого взвода платили взятки майору Вельцерту ради того, чтобы он не посылал их в бой, а сам майор охотно их брал ради собственного обогащения. Это преступление не имеет никаких оправданий, а потому, именем Бога Императора Человечества майор Малцан Вельцерт, а также все солдаты и офицеры 2-го взвода 1-й роты 3-го батальона 4-го полка 25-го армии с Вильяруникуса приговариваются к смерти. «Пощадите!» – заорал, как резанный внезапно один из солдат, упавший на колени. «Молодой еще, не больше 20 лет уж точно, пожалуйста, пощадите! Я всем заплачу, сколько попросите, только цену скажите!» «И я!» – заорал вдруг второй и тоже рухнул на колени. «У меня на всех хватит, только цену скажите». «Ну началось!» «Голосом аля как вы меня все задрали!» — сказал Гихьян. «Приготовиться!» — крикнул я, и все солдаты взялись за лазганы. «Квартиры! Я всем квартиры куплю!» — заорал третий. Тут уже не выдержали все остальные. Один за другим клановские дети начали падать на колени и в разнобой стали орать что-то свое, предлагая кто деньги, кто квартиры, кто депозиты. Из-за этого шум в коридоре поднялся такой, что расслышать каждого стало уже невозможно. Выглядело это настолько жалко, что мне даже как-то мерзко стало от всего этого зрелища. Они и мать родную продали бы ради того, чтобы я их помиловал, уж в этом я нисколько не сомневался. Целься. Солдаты направили лазганы вперед, но немного вниз, так как все арестованные, кроме майора, уже сидели на коленях, а некоторые еще и лбом бились о бетонный пол. Огонь. Мгновение. Вспышка из рядов лазерных лучей, и в коридоре резко наступила тишина, словно звук выключили. Затем пожарные команды приступили к работе, и тишину оборвали звуки углекислотных огнетушителей. Когда же они стихли, вся расстрельная команда продолжила стоять, замерев на месте. «Может так статься», — начал я напутственное слово, — «что на протяжении этой войны, как бы быстро она ни закончилась, вам могут попасться люди, которые совершат преступление и при этом захотят это скрыть, предложив вам что-то за ваше молчание. Огромные деньги, недвижимость, может еще что-то. Однако вам надо осознать, что любое это действие, даже самое безобидное, это путь к развалу армии. И тогда вам уже будет неважно, сколько вам наобещали. Вы просто погибнете, потому что бунтовщики просто нас разгромят, и вы погибнете, ведь вы воевали с ними. Потому если столкнетесь с чем-то подобным, не поддавайтесь чувству жадности и гордыни. Сообщите об этом куда следует, чтобы не дать гнили коррупции распространиться, уничтожив дисциплину в войсках. Аминь, аминь, аминь, аминь», — прокричали гвардейцы, и я направился дальше по коридору. Задач у меня еще оставалось достаточно много. «Нигде эти богачи не меняются», — начал Гихьян раздраженно. «Где бы ты ни был, стоит богача к стенке поставить, и тот обещает тебе горы денег. К дворянам это тоже относится, при наличии. А вот о том, чтобы воевать, для них и речи быть не может. Бывают и исключения, возразил Бюрдар. Удиви меня, с нескрываемым сарказмом попросил Бендигиш. На Десанари нам на подмогу прислали еще и 316-й Гарцанурский. Так он поголовно состоит из одних только дворян, от рядового до полковника. Причем сам полк набирается исключительно добровольно, но, как нам рассказывали, там постоянно на одно место человек 20 идет. Потому что для дворянина на Гарцануре наивысшая честь – это пойти в гвардию и воевать в ней. Вот уж не думал, что о таком когда-нибудь услышу, Гихьян звучал искренне удивленным, я максимум всегда слышал, что такие люди максимум в офицерство идут, чтобы и в армии служить, и подальше от фронта. Сталкивался я с такими, те еще уроды горделивые. Сталкивался, признал Аха, на Хусхарасевспо все офицеры вплоть до лейтенантов из таких вот особенных, что себе купили право голоса, чтобы избирать депутатов парламента, который может губернатора сместить. «Сместить губернатора?» – переспросил Гихьян. «Ага, вот не нравится им губернатор и они его могут заменить, и все законно. То есть у них в законе прям так и написано, что парламент, который избран какими-то умниками, что себе купили права избирать в него кого-то, может проголосовать за то, чтобы губернатора убрать. Я все правильно понял, и еще отменять его законы, если они им не нравятся. Боже император, что за планета? Никогда бы не подумал, что такая может быть. Наш путь продолжился и уже через 5 минут мы подошли к следующей нужной точке, месту расстрела еще одного виновного. Сама ситуация тут была прозаичной. Капитан Спо, Бардан Цахунот, отказался отправлять роту в наступление вопреки прямому приказу, ссылаясь на то, что у него было всего половина от штата и с такими силами наступать нельзя и вначале необходимо было подкрепление дождаться. Только вот командование знало о том, что рота укомплектована только наполовину, но приказ все равно необходимо было выполнить, так как бунтовщики отступали и нужно было занять важный объект, 100 для грузовых фур, которая занимала важное место напротив трассы, что позволило бы взять ее под огневой контроль и отрезать часть бунтовщиков от подкреплений. Удалось бы ему это сделать или нет, неизвестно, вот только это уже было неважно. Мало того, что он прямо послал своего майора и тем самым сорвал наступление, так еще и майор сделал все максимально публично. Капитан был официально низложен, о чем объявили каждому солдату батальона, и его приказали арестовать на месте, что его подразделение и было вынуждено сделать. В итоге, помочь я тут не мог уже вообще никак. Пускай действия капитана и выглядели логичным, потому что ему действительно требовались подкрепления. Вот так посылать командование и саботировать приказ было неприемлемо. А уж публичность тут закрывала все ходы к компромиссам. Сейчас капитан уже стоял у стены, а напротив него, расстрельный взвод в 5 рядов по 8 человек. «Смирно», — произнес здешний лейтенант. «Меня это слово уже лично начинало раздражать тем, сколько раз я его слышал за последние дни, солдаты». Начал я заранее заготовленную речь. Капитан Спо, Бардан Цахунот, отказался исполнять приказ командования атаковать противника, ссылаясь на то, что его рота понесла серьезные потери. Однако, подобное ни в коем случае не может быть оправданием для его действий. Командование знало о потерях, но грамотно рассудило, что рота еще может выполнить важное задание и тем самым помочь всему фронту, а потому положилась на нее. Потому действия капитана Спо Бардана Цахуната признаны преступными именем Бога Императора Человечества, он приговаривается к смертной казни. На этот раз ответом мне была тишина. Такое редко бывало, всего несколько раз за эти дни. Все же, большинство расстрелянных не особо были согласны с приговором. «Приготовиться», — проговорил я следующее надоевшее мне слово. Солдаты взяли лазганы в обе руки и сняли их с предохранителей. «Целься». Все 8 лазганов прицелились в капитана. Огонь. Вспышка. Капитан падает. Солдат с огнетушителем его тушит. Все, как всегда, одно и то же на каждом расстреле. За эти уже стало рутиной прямо-таки. Чудовищной рутиной. «Комиссар», — вдруг обратился ко мне Дима, — «один из солдат не стрелял. 4-й от нас. Да блять». Пронеслось у меня в голове. Это было довольно серьезно. Отказ стрелять на расстреле был равнозначен отказу подчиняться приказу. А это расстрел, однозначно. Вот только теперь возникала неприятная ситуация. Об этом знал только Дима и я. Был шанс, что тот, кто стоял за солдатом, тоже заметил это, но подумает, что я не заметил. Можно было просто уйти. Но с чего бы этому солдату отказываться стрелять по человеку, приговоренному к смерти комиссариатом. Что, если солдат, бунтовщик, или просто сочувствует им, или он сочувствует самому капитану, или он трус, который боится убивать, что тут надо было сделать, уйти или расстрелять его, ведь в любом случае он слабое звено. Мог ли я пройти тут мимо или же это теперь была моя ответственность? Если из-за него что-то произойдет, это уже будет на моей совести, я буду в этом виноват. Меня-то не накажут, это да, однако какие могут быть последствия, сколько людей могут погибнуть? Шанс маленький, микроскопический даже, но он был. После недолгих размышлений в тишине коридора, я принял решение. Смирно. Проорал я из пушники, вздрогнув, быстро поставили лазганы на предохранители и взяли в положение на плечо. Спокойным шагом я подошел к четвертому от нас солдату и встал напротив него, а затем взял его лазганы левой рукой, провел над дулом. Там никакого тепла не чувствовалось. Затем я дотронулся голым пальцем до дула. Холодное. Все было понятно. Звание, имя, фамилия, потребовал я от солдата. Рядовой Чичичима Саппритин, господин комиссар, дерганым голосом ответил мне парень. Голос в ВАКСе был совсем молодым, лет 20, не больше. Внутри себя я почувствовал жалость. Ему просто было страшно. Вот только отступать было уже поздно. Вы не стреляли по капитану, рядовой Апритин. Парень заметно задрожал. Я забыл, да-да, забыл. Пепе, прошу Пепе прощения, господин комиссар. Звучало это максимально бредово. Поверить в такое не удалось бы, даже если бы я попытался его оправдать. Я подловил себя на мысли, что мне было обидно это слышать. Последняя надежда спасти парня растворилась без остатка. Отказ от стрельбы во время исполнения расстрела – это отказ от выполнения приказа, строго сказал я. Но я, да его ведь, все равно. Дальше слушать мне было уже неинтересно. Все было понятно. Схватив правой рукой воротник солдата, я резко дернул его к стене, и он, не удержав равновесие, упал прямо на расстрелянного капитана. Я же быстро вернулся к своим. «Солдаты», — проговорил я, рядовой Спочима Саппритин отказался исполнять приказ и расстреливать капитана Споцахуната. «Это является преступлением, и потому именем Бога Императора Человечества он приговаривается к смерти. Нет, нет, пожалуйста», — начал кричать рядовой, «простите, я просто не смог, я, он, приготовиться». Солдаты, на этот раз не так синхронно, как в прошлый раз, взяли в руки лазганы. Все же, они должны были расстреливать своего сослуживца. Но у них был выбор, или расстрелять, или отказаться и быть расстрелянным. Своеобразная проверка. Пожалуйста, я готов исправиться. Ему ничем нельзя было помочь. Целься. Теперь уже 7 лазганов прицелились в рядового. Молю, простите. Огонь. Вспышка. Лазерные лучи врезаются в лежачего рядового, пробивая ему броню и маску противогаза. Неприятно было это делать, однако это было необходимо, потому что он был слабым звеном, а моей задачей было избавляться от таких звеньев. Не потому что мне это надо было делать, чтобы оставаться в своем звании, а потому это была моя ответственность. Не делай я это, последствия могут быть самые разные, непредсказуемые. «Все свободны», — ответил я, развернулся и направился дальше, к следующему расстрелу. Так продолжался целый день. Расстрелы, расстрелы и снова расстрелы. Я уже начинал удивляться тому, насколько СПО отличались от гвардии. Там смертные приговоры были редкостью, причем не потому, что я такой добрый, а потому солдаты умели себя держать в руках, и их проступки действительно можно было простить. Но вот в СПО творили одну дичь за другой. Неисполнение приказов, нападение на командиров и комиссаров СПО, убийство командиров и комиссаров СПО, необоснованные отступления, халатная организация охраны важных объектов, алкоголь и так далее, и тому подобное. Мародерство вообще цвело и пахло, несмотря на то, что бунтовщики уже использовали на своих территориях все, что только можно, некоторые умники все равно умудрялись что-то найти и попытаться протащить. Один солдат себе в вещмешок впихнул уцелевший каким-то образом рулон элитных обоев. Второй нашел с тремя сослуживцами по штурмовой группе комплекты дорогого женского нижнего белья, все еще в герметичных упаковках, и попытались их украсть. А третий, ну просто феерический гений коммерции, умудрился набрать себе целый ящик всяких болтов, гаек, винтов, шурупов и прочего крепежа для продажи. И что самое противное, везде и всюду все становилось известно ближайшей округе. Час-другой и все смежные подразделения об этом знают. Из-за этого я ничем помочь не мог, Ни разу, хотя и действительно хотел. За некоторые преступления можно ограничиться плетями или же разжалованием. Но директивы комиссариата это дозволяли только в том случае, если удалось скрыть случай от основной массы солдат и только, если солдат представлял какую-то ценность. Тут такого не получалось сделать никак. Но вот, наконец-то, уже после местной полуночи и наступления нового дня, мне сообщили приятную новость, которая позволила отвлечься от массовых расстрелов. Наши уже практически полностью соединились с войсками из плацдарма Н-2. Это была действительно шикарная новость, и я, как комиссар, понятное дело, должен был присутствовать. Речь-то надо было зачитать. Правда, когда я все же прибыл на место, пришлось подождать. Солдаты все еще пытались выбить бунтовщиков с автомобильной трассы, вдоль которой мы продвигались и по которой мы сможем начать снабжение плацдарма Н-2, уже не переживая особо за его лифт. Солдаты, начал я перед еще одним взводом, который собирались прямо сейчас отправить в бой, уже третий по счету, нам осталось меньше сотни метров для того, чтобы соединиться с нашими войсками на плацдарме Н-2, которые смогли атаковать противника в тылу. Находясь в полном окружении, они выдерживали фанатичные яростные атаки бунтовщиков буквально круглосуточно. И я сейчас не преувеличиваю. Если вы думаете, что вас они пытались атаковать яростно, то плацдармы, на которых я и сам был в самом начале операции, они атаковали, не считаясь с какими-либо потерями, буквально пытаясь завалить нас своими трупами. У них ничего не вышло, но стоило это больших усилий. Теперь же мы должны как можно быстрее соединиться с ними, чтобы им больше не угрожала опасность. Более того, это позволит сразу же вывести все раненых, которые остаются там. Потому идите в бой и уничтожьте всех бунтовщиков, что встанут у вас на пути и не сдадутся. Во славу Бога Императора. Аминь, аминь, аминь, аминь. Произнесли все солдаты воодушевленным хором. Взвод. Прокричал лейтенант. Направо. 40 солдат синхронно повернулись. Вперед. Шагом марш. Колонна отправилась быстрым шагом по коридору, а затем скрылась за поворотом. Вокруг гремели выстрелы и взрывы. Продвижение шло и по другим направлениям, на десятках различных дорог, в жилблоках, коммерсантских кварталах, мастерских, станциях, коммуникациях и вентиляции. И везде бунтовщики оказывали упорное сопротивление, из-за которого наше продвижение выбилось из графика. Не сильно, однако достаточно, чтобы стать заметным. Алтанзар, конечно, пока что молчал, но я не удивлюсь, если скоро он захочет мне сказать что-нибудь лестное по этому поводу. Я прям ждал уже. Сам же я в бой, понятное дело, не шел. В приоритете было пытаться вдохновить солдат СПО, да и нужно было уже сейчас избавляться от репутации боевого комиссара и нарабатывать репутацию тылового. Без этого никак. В этом теперь был залог выживания. Не слишком ли поздно я это понял? Спросил я сам себя уже в который раз за этот день. Все же, вопрос был достаточно серьезным. Ведь именно из-за того, что я сделал один единственный выбор в самом начале, я потерял столько всего. Барабанные перепонки, глаза, правую руку, обе ноги. Внутренние органы я все же себе просадил в тылу, благодаря Барагацу и Вюрштану. Возникал закономерный вопрос, стоило ли оно того вообще? Да, я уничтожил титана орков, но это могли сделать другие. Да, я убил Карвуарца, но это могли сделать и другие. Что там от меня мало что зависело, ведь на моем месте мог быть любой. Ответить на этот вопрос было сложно, все равно уже ничего не вернуть. Однако мыслей на этот счет становилось все больше. С вершин своего послезнания я начинал задумываться о том, что мог бы сделать по-другому и как мог это сделать. Очень многое, если так подумать. Единственное, что меня оправдывало, так это то, что послезнанием человек не обладает ни в коей мере, я в том числе. Знать последствия своих решений нельзя, их можно только предугадать, да и то только очень поверхностно. Я свои решения тоже принимал такие, какие мог в конкретном месте, в конкретных обстоятельствах, в конкретный момент времени. По итогам размышлений, становилось понятно ровно одно. Решения уже приняты. Мне же оставалось жить дальше, даже с неприятным осадком на душе, что можно было сделать по-другому и намного лучше. Но это можно было отбросить, тем более, что своих проблем хватало по полной. «Господин комиссар», — проговорил мне полковник Споджай Утрикт, «авангард соединился с частями войск плацдарма Н-2 и установил огневой контроль на дорогах. Рад это слышать, полковник Рикт. Я иду туда», — ответил я, после чего повернулся к двум кинохронистам, что стояли вместе со мной. Парни, идем. Да, господин комиссар, ответил мне Лимвард, руководитель съемочной поры. Вместе с ним был еще Жутар, мускулистый оператор, несший на плече внушительную камеру. Оба кинохрониста были из СПО и пытались запечатлеть все происходящее на этой войне. У нашего полка тоже такие были, по одной паре на каждую роту. Обычно я их вообще не замечал на поле боя, да и весь их отдел я отдал на попечение одного из кадетов, чтобы тот занимался всей необходимой цензурой. У меня на это времени не было. Сейчас же кинохронисты были нужны по приказу Элтензера. Почему-то ему это было важно. За 5 минут мы прибыли на место. Точкой встречи оказалась баррикада, расположенная на перекрестке и приспособленная к круговой обороне на все 4 стороны. Сама баррикада была уже порядком разрушена явно гранатами, а внутри находилось больше 10 трупов бунтовщиков в кустарной броне, из-под которых все еще стекала кровь. Похоже, эти погибли от осколков гранат, что смогли закинуть внутрь. Также здесь уже были 2 отряда. Один, наш, Верлонский, из 5-го батальона, чьи части участвовали в операции по захвату плацдарма Н-2. Второй, банвурцы. Стоило мне зайти, как все солдаты сразу вытянулись, в то время, как кинохронисты сразу же заняли позицию и начали снимать. «Вольно, парни», — ответил я, после чего солдаты расслабились, а я протянул руку для рукопожатия. «Рады вас видеть». «Как и мы, господин комиссар», — сказал мне сержант Гумук Сертун, пожимая мне руку. Затем мне руку пожали все 9 гвардейцев, что тут стояли. Этот момент был запечатлен. Затем мои гвардейцы и банвурцы также начали пожимать друг другу руки в знак того, что соединение войск все же состоялось. Оставалась последняя речь. Для этого пришлось ждать еще час, чтобы с обеих сторон смогли выстроиться на дороге, пересекавшую ту, что мы захватили первой. Потому теперь вся улица была заполнена людьми в броне и противогазах, от одной стенки к другой и до следующего перекрестка. Гвардейцы и солдаты, как комиссар 15-го Верлонского полка Astra Militarum, я поздравляю вас с успешным выполнением миссии по соединению с плацдармом Н-2. Благодаря вашим усилиям, а также усилиям всех тех, кто был ранен или же погиб, мы сделали еще один большой и уверенный шаг на пути к победе над богохульным бунтовщиками. Однако, расслабляться нам нельзя. Теперь нам предстоит еще более сложная задача. Мы перекрыли бунтовщикам почти все дороги с выступа, а это означает, что они наверняка попытаются нас прорвать и окружить. Мы этого не допустим. Мы укрепим свою оборону и будем держать ее столько, сколько потребуется, а затем продолжим громить бунтовщиков во славу Бога Императора Человечества. Аминь, аминь, аминь, аминь, прокричали мне в ответ. Несмотря на огромную усталость, которую я ощущал из-за недосыпа, я все равно чувствовал радость. Мы сделали еще один важный шаг. Мы приблизили победу, и нам предстояло двигаться дальше. Глава 155. Через 2 дня. Полковник Верман Шеркин. Приветствую всех, господа и дамы. Начал я собрание своей обыкновенной фразой, когда все полковники и комиссары подключились к собранию. Начнем с общей ситуации на фронте. Пару нажатий руны передо мной появилась голографическая карта, которая показывала нынешнюю ситуацию, в которой мы были. И складывалась она, стоило признать, не самым лучшим образом. Итак, насколько вы можете видеть, операция по соединению наших сил с плацдармом Н-2 закончилась успешно. На данный момент снабжение плацдарма с наших основных позиций организовано в полной мере. Однако, следует признать, что дальнейшая ситуация заставила меня лично, а также полковника Тласгахара, удивиться. Дело в том, что противник не стал пытаться атаковать нас. Ни войска, что находятся на выступе, ни войска, что должны были ликвидировать плацдармы Н-4 и 7. Пробные атаки показали крайне низкую защищенность войск противника, что позволило нам, конечно, занять более выгодные позиции для обороны, но на этом преимущества наши заканчиваются. Акустическая разведка ничего путного дать нам не способна, а через вентиляцию пробиться не получается, но даже без них аналитики в один голос говорят: бунтовщики выводят войска из своего выступа через свободный коридор, а войска, что участвовали в уничтожении плацдармов Н-4 и 7, отходят. Об этом же говорит и усилившаяся в разы оборона противника на самом выступе. Наше продвижение там заметно затормозилось, а потери возросли в несколько раз. Смысл всего этого понятен. Бунтовщики пытаются отвести войска в сторону провизионных хранилищ или же атаковать наши плацдармы, чтобы затормозить продвижение. Это позволит им выиграть еще время, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в тылу, что они сейчас делают еще более активно. В связи с этим возникает вопрос, что делать, учитывая изменившиеся условия. Несколько секунд офицеры молчали с задумчивым видом. И тут было над чем подумать, учитывая, насколько сильно все усложнилось из-за действий бунтовщиков. Мы ожидали, что они попытаются отрезать наш тонкий длинный выступ, который вклинивался в их позиции и перекрывал их огромный выступ, мешая их отступлению. Это было бы самым логичным шагом, учитывая, насколько там был растянут фронт. Они вполне себе могли провести окружение большой группировки, чем еще сильнее осложнили бы нам жизнь. Но по всей видимости, они узнали, как сильно мы там готовимся, и поняли, что мы их ждем, а значит шансы на успех не самые большие. Дополнительным стимулом не пытаться это делать для бунтовщиков могли стать чудовищные потери, которые они несли при наступлении на нас. Их свежемобилизованные части с кустарным оружием и броней имели катастрофически низкую боевую эффективность, годясь только на не самую лучшую оборону или же на закидывание нас трупами фанатиков, готовых умереть ради своего манифеста. Вероятнее всего, тут сработало все и сразу. И теперь надо было понять, как на такое реагировать, так как это в планах не было. Нужно попытаться остановить их эвакуацию на выступе, произнес Аувериш, и как можно скорее. Благодаря тому, что они отправили войска на Н-7, у нас получилось, вопреки изначальным планам, прорвать их оборону и перекрыть им 2/3 выступа. Согласен с полковником Аурверишем, поддержал Увисарца Вальцевский, и действовать надо как можно скорее. Каждая минута задержки позволяет им вывести из потенциального котла какую-то часть своих войск. Я бы крайне не рекомендовала этого делать, произнесла Римора, привлекая к себе всеобщее внимание. «И почему же вы так считаете, полковник Фингердис?» – спросил с хмурым видом Алтензар. Ему услышанное явно не понравилось, потому что бунтовщики к этому явно готовы, в отличие от нас. Они уж точно подготовились к тому, что мы попытаемся отрезать этот небольшой коридор, а потому войск для прикрытия отхода там явно столько, что о быстром прорыве не может быть и речи. И не забывайте, насколько они будут мотивированы. За их спинами будут отходящие солдаты, что идут защищать провизионные хранилища. Мы и так уже увидели, насколько бунтовщики стойкие в обороне. Тут ситуация будет еще хуже, я в этом даже не сомневаюсь. Бунтовщики плохо обучены и оснащены в основной своей массе, уверенно заявил комиссар Ичкихум. Да и оборону они явно подготовили наспех. У нас есть возможность. На том участке мы тоже подготовлены плохо, продолжала командир Атвасанского полка. Войска, что участвовали в операции, явно измотаны. К тому же, туда еще нужно подвести значительные резервы и запасы снабжения. Это дней 10 подготовки минимум, учитывая, с какой обороной мы столкнемся. А за это время в операции уже не будет особого смысла. Согласен с полковником Фингердис, произнес Тласгахар. Потери нашего полка оказались выше ожидаемого, да и уровень истощенности немаленький. Бунтовщики оказали нам серьезное сопротивление. ВСПО ситуация еще хуже, могу вас в этом заверить. Мы можем использовать еще неиспользованные войска на противоположной стороне выступа, предложил Вальцевский. Тут стоило согласиться, войска там действительно были, их еще не задействовали, а с запасами все было нормально. Односторонняя атака мало к чему приведет, ответила Римора, бунтовщики смогут сосредоточить все войска там. Если же атаковать вначале с одной стороны, а потом с другой, это тоже не приведет к быстрому результату. У противника не будет проблем с тем, чтобы перебросить часть отступающих войск на фронт, расстояния там совсем небольшие. Аргументы у Фингердис были довольно весомыми. У бунтовщиков все равно не выйдет нас остановить полностью. Силы несопоставимы, все так же настаивал Алтензар. Но задержать они нас смогут. Задержать достаточно, чтобы вывести значительное количество войск и при этом нанести нам значительные потери. А когда мы перекроем их, то очень сомнительно, что мы их сможем разбить быстро, учитывая, сколько там людей останется. На это тоже потребуется время, ведь сдаваться они явно не станут. Мы можем просто держать их в окружении, предложил комиссар Йингизен. Держать же их в окружении до самого разгрома основных сил бунтовщиков будет слишком сложно. Это заставит нас выделить на это значительные силы, которые нужны на других участках, не согласился уже комиссар Увак. Подтверждаю, продолжила Исьегуд. «Думаю, идея окружить бунтовщиков не самая лучшая при нынешнем положении дел», — произнес я, подытожив все за и против. Полковник Ширкин, заметно недовольным голосом, сказал: «Примкомиссар, я бы крайне рекомендовал пересмотреть свое решение». «Решение окончательное, примкомиссар», — прямо сказал я, — «мы не можем себе позволить настолько внушительные потери, которые нам сулит подобная операция. Потому нам надо действовать иначе. Можно атаковать противника, который отступает с бывших позиций плацдарма Н4 и 7, предложил свою идею полковник Амигицет. «Оборона противника там, как уже было сказано, слабая, а противник явно передислоцируется. Мы сможем атаковать их в тыл. Это их не остановит, но они будут вынуждены оставлять арьергарды, причем довольно многочисленные. С учетом того, что их оборона будет наспех организованной, нам не составит слишком большого труда наступать, и потери будут умеренными». С одной стороны, план звучал хорошо. Подобное позволило бы задержать довольно внушительные и при этом опытные части бунтовщиков. Но с другой были свои нюансы, которые я сразу же увидел. «С этим есть свои проблемы», — начал я, — «это может быть ловушкой. Бунтовщики могли предугадать такой исход, он довольно очевидный. А это значит, что стоит нам повести войска вперед, они могут ударить в тыл наступающим войскам, как раз по выступу. Войск у них хватит, учитывая, что нужно действовать быстро, резервов там хватит, и это может привести к катастрофе. Потому этот вариант также отпадает». Вновь наступило гнетущее молчание. Ситуация складывалась не самая приятная. Отрезать войска противника на выступе мы не могли, сильно большие потенциальные потери при не очень большом результате. Атаковать еще одну группировку войск противника, чтобы задержать ее, мы тоже не могли, слишком рискованно. А делать что-то нужно было, и срочно. «Значит, остается только один вариант», — ответил мне Вальцевский, — «начать наступление с объединенного плацдарма в сторону провизионных хранилищ раньше времени». Я посмотрел на карту, где были показаны все плацдармы. На данный момент плацдармы нижние плацдармы от номера 9 до номера 14, а также верхние от номера 8 до номера 11 смогли практически полностью объединиться между собой, заодно раскопав уже 16 проходов в предохранительных плитах и практически раскопав еще 38. Теперь весь этот плацдарм назывался П1. Вот только полного объединения еще не произошло. Да и к тому же, внутри него уже практически был сформирован гигантский котел, из которого бунтовщики не успевали выйти. «Они на данный момент не готовы к этому», — возразил командир Мингерского полка, чьи войска по большей части находились именно там. «Туда не прислали достаточно войск и подкреплений. К тому же, нам необходимо еще ликвидировать котел, в котором окажутся вскоре бунтовщики. Значит, надо ускорить это все», — начал командир Ситьянского полка. «Учитывая сложившуюся на данный момент обстановку, как на фронте, так и в тылу, необходимо как можно быстрее захватить провизионные хранилища».